церкви звучит весть о нашем Спасителе, Господе Иисусе Христе. И я так вот смотрю, первый брат начинал, он говорил о том, что о строителях, которые слушают, и одни исполняют слово, а другие не исполняют. Но сначала все-таки идет, что слушают. А для того, чтобы слушали, надо, чтобы кто-то проповедовал. А я не знаю, кто у нас в церквах ценится особенно. Может быть, языком и в разуме, ну, наверное, что-то отдает какое-то первенство. Но вообще ценятся люди, которые делать что-то могут. Настроить, так сказать, говорят, я чужую беду, и руками рыжь беду, так разводят, вот это говорят люди. Но, когда мы читаем Слово Господне, все-таки вот учение, оно стоит на первом плане. На первом плане. Хотя для нас нужны люди, пастыря, раз, разобрал. Уже как сложил поднесло, то не важно. Может не сложить совсем, не так ложить, как надо. Но разобрал быстренько все. Сюда, туда. О, вот это будет нормально, уже тут хорошо. А это, ну, что-то не совсем то, что надо. Но когда мы исследуем Библию, я буду с этого начинать, то как раз то молитва и учение все так стоит на первом плане. И вы помните, когда случился конфликт в первоапостольской церкви? Ну вот там тоже люди были такие, как и мы. Они не особо-то о других думали, сегодня брат говорил о членах тела, как они заботятся друг о друге. А там евреи из евреев, чистые евреи, как мы сегодня говорим, они стали обижать вдовиц евреев в других странах. Помните, они стали обделять их пищу. И когда полетели, говорят, надо вообще этот вопрос решать, потому что это же непорядок. И помните, что сказали апостолы? Они сказали, давайте изберем людей, кто все этим занимается. А мы этим заниматься не будем. И помните, что они сказали? Нам не гоже, оставивши Слово Божие, что делать? Перчись по столу. Поэтому вы разбирайтесь с этим. А мы будем проповедовать и будем молиться, чтобы вы разобрались, и разбираться будете вы. Наверное, сегодня сказали бы, зачем он такой пастор нужен, который перестал идти разбираться, он молиться будет. Вот это его работа. Ну, а вообще-то, в принципе, я говорю, что служителя, они в этом вопросе должны стоять на первом плане. Что они будут делать? И вы помните, когда Моисей судил народ, он этим занимался с утра до вечера. Честь поглядел и говорит, слушай, ты всех позамучиваешь. Если ты будешь сам все разбирать, ты замучаешь всех. Ты избери себе людей способных. И пусть они разбираются. Уже если они не могут решить, то тогда пусть они идут к тебе, пусть предоставляют дело передо мною, и даже будем со мной решать вместе. И вы помните, когда вот это была битва с Амаликом? Амалик переводится воинственный. Дьявол воинственный. Он, как только чуть ему дали возможность, он тут же будет скандалить, тут же будет воевать, тут же будет делать. И вы помните вот эту битву? От чего все зависело? Моисей сказал, вы пойдете воевать, а я пойду стану на гору, и жезл Божий будет в моей руке. Вы помните? Вы читаете все Писание. И там интересно написано, что победа зависела от поднятых рук Моисея. Мы сегодня понимаем, о чем идет речь. От молитвы, говорит, воздевая Господу чистые руки без гнева и сомнений. Помните, Павел Тимофею писал. И вот когда руки Моисея были подняты, то победа была за Израилем. И силы находились, и умение было, и тактика, и практика. Все было нормально. Как только руки Моисея опускались, это огромная армия воинов, они ничего не могли сделать, а Амалик одолевал. Вы помните, так написано? Я ничего не выдумал. Нет, не выдумал. Оказывается, вот от чего зависело. Вот от руководителя, который умел или имел силу руки держать поднятыми к небу. А потом пришло время, и руки Моисеевы что? Отяжелели, написано. И тогда Ор с Аароном нашли камень, посадили его на камень, а сами что делали? Свои руки подняли. Ты обыщи, отдохни, а мы свои поднимем. Они поддерживают руки Моисея. Вот интересно вот было там. Интересно было. Они должны были поддерживать руки Моисея. И я понимаю, что поддерживая ее руки, они и свои, наверное, вверху вот так вот держали. Но все-таки видны были руки Моисея. Вот Богу нужно было, чтобы руки Моисея были подняты. И кто его поддерживал? Сегодня тоже об этом говорилось, но немножко в другом ракурсе. И немножко, значит, другими текстами Писания. Вот эти руки могли поддержать Моисеевы. Ор и Аарон. Вот это имя Аарон, для того, чтобы его перевести на русский язык, наверное, там где-то гебраисты почти 10 слов нашли. Вот так невозможно было перевести. Все вот перечень. И самые такие ценные, вот значение этого слова Аарон, кроме того, что другое значение было, там вот просвещенный учитель гора света. Вот без учения нормального, без правильного направления нельзя было и руки поддерживать. Именно там должен быть Аарон. Вы помните, что Писание говорит, оно говорит так, что народ мой гибнет из-за недостатка чего? Ведения. И вот, значит, было у него ведение. Кто-то, Аарон решил, что надо камень подложить. Аарон понял, что нужно поддерживать руки Моисея. Да кто-то научил. У нас сегодня как? Когда только ослабил, ай, говорят, он уже ослабил, вроде как он блудник все равно, как все равно уже пьяницей стал. У нас сегодня ослабил и в грех упал, а знак равенства ставит. Но на самом деле это не так. Ну так рассматривает, не надо проблему, когда кто-то ослабил. То, что мы на такие хитрые бываем, упали в грех, а говорим, ну я ослабила. То я понимаю, это не ослабило, влезло куда не надо. Это же не совсем одно и то же, но я ослабила, и я споткнулась. Вроде через порог лезла, высокий порог был, она споткнулась. А споткнулась, то оказывается, не споткнулась, там нечто другое было. А то я не в этом смысле слова имею в виду ослабили, а силы уходят. Я помню, когда-то принимал исповедь в одной сестры. Так она мне рассказывает, спрашиваю, а ты, говорю, проституцией не занималась? Она говорит, так я же тебе сказала, что я в Польше работала. Говорю, ну ты, говорю, даешь, в Польше работала. Откуда же я мог понять, что ты там делала, в Польше работала? Как будто там этим делом занимался, еще в Польше была. Я тоже в Польше был. Так что, я там занимался чем не надо. То я не в этом смысле слова имею в виду, когда мы грех прикрываем, а вот ослабили, а что совсем другое. Здесь надо поддержать, а не унижать. И вы помните, Писание говорит так, и молодые, значит, ослабевают и юноши, и молодые люди что? Падают, там имеется в виду, ослабели, но надеющие на Господа что? Обновятся в силе и поднимут крылья. И как орлы потекут, и не устанут, и не утомятся, и так далее, и так далее. Поэтому я хотел бы, чтобы в сегодняшний день мы действительно хорошо поняли, что вот то, что мы сегодня слушаем, вот за кафедрой отсюда, это начало всего. Вот я к чему веду. Это очень важная часть нашей жизни и нашего служения. Ну и был еще один человек Орж. Он переводится «белизна, чистота, святость». Вот учение, святость, а Моисей, значит, вынутый из воды, то есть сам по себе, я вообще плыл как мусор, по сути дела, никому уже не нужный. Но Бог меня вынул из воды, но у меня есть учение, и у меня есть святость перед Господом. И вот эти три компонента, это то, что позволяет держать руки поднятыми к небу, чтобы Господь слышал и отвечал. Поэтому вот то, что мы сегодня делаем, я понимаю, это одна из важнейших частей нашей жизни и нашего служения. И мы сегодня благодарны Господу, что у нас есть книга Библии, из которой мы учимся. Вот как сегодня было бы разобраться, что угодно Богу? Сколько сегодня есть течений даже религиозных? Сколько сегодня есть учений и философий? И все они действительно дают себе как фундамент для людей. Но оказывается, это не то, что надо. Но мы сегодня, многие из нас, благодарны Господу, что вы не прошли через оккультизм, не прошли через философии восточные, через религии, что нам сразу Бог дал в руки Библию, за что благодарить Ему. Уже как мы ее исполняли, как читали, это другой вопрос. Может быть, оставляли, может быть, не хотели, но мы сегодня благодарны Господу, что она сразу попала в наши руки, за что благодарны Богу. И многие из вас сразу приняли и крещение Духом Святым, не мучили, что-то надо или не надо. И вот если это было в нашей жизни, то благодарение Богу, что Господь предложил нам такой путь, так что слава Ему благодарение. Поэтому я буду читать одно место Священного Писания. И я понимаю, что наша цель сегодня такая, чтобы наш дом, когда будет испытание, когда подуют ветры, когда волны налягут, нам хочется, чтобы он устоял. И в то же самое время мы понимаем, и чувствуем немощь какую-то, когда уже что-то приходит в нашу жизнь, и вроде бы и стремление есть, вроде бы есть и познание какое-то, но согласитесь, что очень часто наши ноги колеблются, и не знаем, что делать, как устоять, как пройти этот путь. И поэтому для нас очень важно обратить внимание на некоторые истины из Слова Господне. Я буду читать одно место, может быть, некоторые меры мне неплохо известны, из книги Исаии. Это будет 8 глава, 11-16 стихи. Может быть, даже и до 16 не буду читать, но основное прочитаю. «И вот так говорил мне Господь, держа на мне крепкую руку и внушая мне не ходить путем всего народа, и сказал, не называйте заговором всего того, что народ сей называет заговором, и не бойтесь того, чего он боится, и не страшите Господа Савоопа, его чтите свято, и он страх ваш, и он трепет ваш». И хорошо, если бы только на этом все кончилось. Значит, все, вопросов нет. Чтите Господа, не бойтесь того, чего люди боятся, чего люди боятся войн, боятся много чего. И на самом деле впереди у нас лежат многие времена, которые не совсем будут приятны для нас. Но мы сегодня благодарим Бога, что над всем этим есть Господь, который знает меру для всего. И который обещал всем нам, что будет время, и горы сдвинутся, и холмы поколеблются, но милость моя не отступит от тебя. И завет мира моего с тобой не поколеблется. И кому она говорила, вы бедные, бросая мои буры, безутешные, вот я положу основания твои на сортирах и окна твои на руинах, или может немножко наоборот там написано. Но добрым тем, которые в этом мире были как бы считались ничем, которые как эти волны житейские бросали, он говорит, что я вас не оставлю. И мы, значит, ну, на этом основываемся, и мы не боимся того, что будет впереди. Я часто говорю, чего бояться того, чего еще нет. Когда придет, тогда будем бояться, тогда будем плакать. А сегодня чего плакать? А сегодня живи спокойно, благодари за все Бога, а то, что будет, то будет. Придет время, тогда будем переживать. Но важно, конечно, мы были готовы к этому времени. Но вот дальше, что написано об этом Господе, о котором Исаия или Дух Святой через Исаию сказал, что его чтите свято, ничего не бойтесь. А дальше написано. И будет он освященником. И камнем преткновения. И скалою соблазна для обоих домов Израиля. Петлею и щитью для жителей Иерусалима. И многие из них проткнутся, и упадут, и разобьются, и запутаются в щите, и будут ловлены. Вот вам, пожалуйста. Вот то, что ожидает людей при встрече с Господом. Вот я сразу обратил внимание, что Господа Савоопа, его чтите свято, что много ничего не будете. А дальше, и будет он освящением. Ну что это освящением? Хорошо? Конечно, хорошо. Ведь святость – это основа стабильности. Это надежда на спасение вечное. Святость – это значит в руках Божьих. Но дальше написано, он будет не только освящением, но скалою соблазна. Камнем преткновения и скалою соблазна, петлёю и щитью. Для кого? Для жителей Иерусалима. И вот тут я думаю, а в чем же дело? Я имею дело со святым Богом, имею дело с Господом Иисусом Христом. Но о нем тоже было написано интересно. Вы помните это пророчество? И лежит сей на восстание и нападение многих в Израиле. И в предмет пророканий. И тебе самой оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец. Сомнений нет в том, что это Иисус Христос, но для одних он был освящением, для других скалой соблазна. В чем дело? Если я сегодня могу быть соблазном, то, наверное, во мне он есть. Но если говорить о Боге и об Иисусе Христе, то говорит, не было в нем соблазна. Не было в нем соблазна. А на нем соблазнялись, скажите. На Христе соблазнялись. Соблазнялись. Вот он то и дело, что соблазнялись. Я сегодня думаю, так в чем же дело? Так в ком же соблазн тогда? А, он, оказывается, во мне может быть. И я через свой соблазн смотрю на действия Божие и воспринимаю их в превратном свете и соблазняюсь. Вы поняли, что я говорю? Христос в действиях своих может быть для кого-то соблазном. Нет, прекрасно понимаю, у него не было никакого греха, не было лукавства, в нем соблазна не было. А в ком он был? Во мне, в самом человеке. И для меня сегодня очень интересно, или очень важно, лучше сказать, разобраться, на какой же почве, почему эти соблазны бывают у людей. Когда они рассматривают честь Божию и соблазняются. Кто-то однажды сказал так, когда в одной сестре умерла дочка, то она сказала так, я с таким Богом дела никакого не хочу иметь. Почему он меня забрал? И она ушла. Ушла, знаете, что так вот, хлопнувши дверями, как сегодня образно языком говоря, ушла с гневом, соблазнилась. Что такое соблазнился? Ушел с правильного пути. То есть, совратился, не понял чего-то. И вот давайте, насколько это можно сегодня, для того, чтобы не соблазниться, Описание говорит, помните, 26 глава Евангелия от Матфея, настанет трудное время, и я, упаси, может быть, прочитаю конкретно это место. Сегодня просто забегаю на первую, говорю, и тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И у многих по причине умножения беззакония охладеет любовь. Как вы думаете, это в мире там соблазняться или вот здесь вот? Ну, дятлующих, наверное, не соблазняться. Тут такие проповедники, как тут можно соблазниться, когда вообще в одно прекрасно понимают и так далее, и так далее. Но Писание говорит, где-то будет соблазняться многие. И будет причина. Почему? Они Писание не знали. Вот они не знали некоторых вещей, которые касаются Бога, Его образа мышления и действия. И вот я читаю. Евангелие от Матфея, вот те случаи, когда люди соблазнялись на Иисусе Христе. А я не знаю, если бы мы жили тогда, в то время, может быть, мы были бы заражены тем же, чем люди, может быть, тоже соблазнились бы. Но сегодня уже живя, уже в 21 веке, уже все прошло, все расписано, и мы уже сегодня смотрим, как они соблазнялись. И ищем, чтобы у меня так не было. Евангелие от Матфея, 15 глава, 12 стих. Тогда ученики его, приступивши, сказали ему: а знаешь ли, что фарисеи, услышавши слово сие, соблазнились? Вот говорил Христос, фарисеи, которые знали закон, они соблазнились. Я читаю немножко раньше начну, чтобы было вот в контексте понятно было. 7 стиха читаю. Я читал 12, когда ученики сказали: ты, говорит, знаешь, что фарисеи послушали тебя и соблазнились. Вот что Христос говорил: лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком. Сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением и заповедям человеческим. И призвал народ, сказал им: слушайте и разумейте, не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. И вот это те, которые я просто, да, ученики сказали: слушай, они соблазнились. Вы знаете, в чем было дело? Потому что Иисус не признавал никаких заповедей человеческих. А они эти заповеди стали наравне с Божьими, и получилось, что он противится самому Богу. У них же там было как? Заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного, там немного, и набрались только. А Иисус говорит: тщетно чтут меня учением и заповедям человеческим. Им это было неприемлемо. Они, по сути дела, должны были знать Писание, но они его не знали. Они набрали больше, нежели Господь требовал от них. И когда Христос стал то разоблачать, интересно написано, они чтили Господа языком, а сердце далеко отстояло. Вот Бог иногда, когда он что-то говорит такое неудоборазумительное, сердцем чувствуется, что я не понимаю этого, но тут Господа пришло. А у них этот барометр не работал. Они головой понимали, а сердце далеко отстояло. Они не могли разобраться. И на что я обращаю внимание? Он же сказал, Христос, вот ученики говорят ему: соблазнились фарисеи. И вот что Господь говорит. Он же сказал в ответ: всякое растение, которое не Отец мой небесный насадил, что будет с ним? Искоренится. Оставьте их. Они слепые, вожди слепых. И если слепой ведет слепого, то оба куда упадут? В яму. Друзья мои, я не знаю, наверное, у вас таких нету, но я и у вас говорил не один раз. Есть люди, могут быть церкви, которые не Отец Небесный насадил. Они пришли, покаялись, чтобы жениться. Но они не каялись по-настоящему. Вы меня понимаете, что я говорю? Они не каялись по-настоящему. Я часто этот пример привожу. Когда я еще был Барановичем пастором, вышли несколько человек каяться. И один из них молодой человек, тоже опускается на колени. Я никогда не спрашивал: а что ты каешься? А тот говорит: слушай, а чего ты, говорю, покаяться решил? А он начал: ну, простой человек из мира, он же не знает ничего. Вот, значит, нам ты сказал: если покаешься, буду за тебя замуж. А если не покаешься, нас не сочетать, я не пойду себе. Вот я пришел каяться. Я говорю: слушай, так это не покаяние. Это не покаяние. И если такое бывает, то получается вот то, что здесь написано. Это не Отец Небесный насадил. Маня, Таня, Даша насадила. Но не Бог насадил.